Глава 75. Север. Малая не бунтовала по поводу твоей незапланированной выписки? Шаман кивает на лобовое, наблюдая, как Линда садится за руль моего внедорожника. С чего бы? Усмехаюсь я, накидывая ремень безопасности. Я объяснил ей, что к чему. В глазах Игоря мелькает удивление. Сказал ей про звонок Аспида? Сказал. Это разве проблема? Доверительное у вас отношение, я посмотрю. Он многозначительно поджимает губы. С учетом того, что дед Максим — отец ее бывшего. Предлагаешь мне ревновать? Иронизирую я. Ты всегда таким любопытным был или это возрастное? Я, может, всю жизнь мечтал твою личную жизнь обсуждать, но ты повода не давал. Поехали уже. Я со вздохом откидываюсь в кресле. Не будем заставлять Аспида ждать. Да и ясен хер, он за пиздюка поблагодарить хочет. Хмыкает шаман. Так что подождет. Я бы не рассчитывал, что он сахаром рассыплется. Про видео Аспид вряд ли забыл. Ладно, скоро узнаем. Поднажми, что ли. И я смотрю на часы. В караване встретиться договорились. Туда 40 минут езды. Я так понимаю, теперь я твой личный водитель? Ворчливо осведомляется он, выжимая педаль газа. Пока тебе машину не вернут. Надо себе новое что-то присмотреть, ну. И я задумчиво смотрю в окно. Завтра в автосалон заеду. По салону разносится свист удивления. «А эту малую оставишь? Вот это я понимаю подарок. Может, и свадьба не за горами?» Я морщусь. «Какая еще свадьба? Ты как сваха, ей-богу. Музыку лучше включи». «Змея уже на месте». Остановившись возле входа каравана, шаман кивает на идентичный моему внедорожник. «Ну что, удачи. Я подкачу тогда через полчаса». Кивнув, я направляюсь ко входу в ресторан. Зашитое легкое дает о себе знать нытьем в груди и лопатке. И приходится контролировать мимику, чтобы не морщиться от боли. «К Максиму Аркадьевичу», — поясняю я в ответ на вопросительный взгляд администраторши. Сорвавшись с места и беспрестанно оглядываясь, та торопливо ведет меня к нужному столу. «Здравствуй, Север!» Взгляд Аспида ложится на плечи тяжелой цементной плитой. За годы он немного располнял, но по-прежнему выглядит презентабельно. Жесткие черты, твердая осанка, премиальный костюм, швейцарские котлы на руке. Было время, его имя произносили с суеверным ужасом. Максим Аркадьевич Винокуров был скор и жесток на расправу, но справедлив. Не скажу, что я сильно ему симпатизировала, однако не уважать его было невозможно. Основательный, с мозгами, верный принципам и далеко не отморозок. Только таким и должен быть старший. «Подлатали тебя, смотрю». Он кивает мне на плечо. «Догадываешься, зачем позвал?» Заказав двойной американо, я утвердительно киваю. «Подозреваю примерно». Аспид холодно щурится. «Встреться мы полгода назад, я бы тебя 3 раза переехал за ту мерзость, что ты мне прислал». Я стойко удерживаю его наблюдающий взгляд, давая понять, что ему не удастся меня стыдить. Он вовсе не зря получил свое змеиное прозвище. Если почувствует слабину, распахнет пасть и проглотит заживо. «С другой стороны, хорошо, что так вышло», — продолжает он уже более миролюбиво. «Сын у меня один остался и должен жениться на шалаве». Мои кулаки непроизвольно сжимаются. Не надо так ее называть. «Говорю, что думаю», — отрезает он. «То, что ты ее до сих пор трахаешь, сути дела не меняет. Суть в другом. Родион мне рассказал про ту ночь и о том, что ты за него, идиота, перо схлопотал. Как я уже сказал, сын у меня один. Поэтому кодекс обязывает быть благодарным. Инцидент с видео в обмен на спасение наследника. Будем считать, что счет обнулен. Только не надо парада скромности здесь устраивать». Морщится Аспид, подняв руку. «Я в курсе твоей истории. Отец у тебя хорошим мужиком был. Ты в курсе, что мы с ним одноклассниками были, пока меня после 8-го из школы не поперли?» Я отрицательно качаю головой. «Не знал». «Женя вряд ли этим хвастался, но это так, лирическое отступление. А вот тебе информация. Если мудрый тебе все еще нужен, через 2 недель он будет в городе». По телу проносится холодок, наполненный отголосками прошлого. Долгое время отомстить мудрому и вернуть общак было смыслом моей жизни. С мыслями об этом я засыпал и просыпался, одержимый желанием восстановить справедливость. И вот когда я, наконец, решил покончить с призраками и жить без оглядки на старое, Аспид приносит мне в пасти эту информацию. «Решил вернуться?» Я намеренно концентрируюсь на чашке с кофе, чтобы не выдать всколыхнувшиеся эмоции. Не хочу быть у него на крючке. Нет, он проездом. Податься здесь ему больше не к кому, так что, думаю, приедет он максимум на пару дней. Спасибо за информацию. Я залпом осушаю чашку. Это все? Заинтересовало? Переспрашивает Винокуров, оценивающе оглядывая меня. Пока не решил. Ты решай, ну а я в любом случае дам знать. Это моя благодарность за спасение сына. Если получится мудрого прижать и общак вернуть, бутылку коньяка потом пришлешь. В конверте. Усмехаюсь я, поднимаясь. Да брось. Аспид небрежно отмахивается. Мне денег своих достаточно. Задницей жрать я не научился, а на тот свет один хер не унесешь.